Поэт. Поэт, который тих, пока дела вершатся, но громок после дел, не знает, как смешон. Поэт не отражать, а столь же отражаться, не факты воспевать, а действовать пришел. В хвосте истории ему не место жаться. По закруглении дел, кого ожжет глагол, он призван небом слов, как Зевс, распоряжаться. Он двигатель идей, он основатель школ. Что значит отразил? Скажите Бога ради. Поэт не озеро в кувшинковых заплатках. Он боль и ненависть, надежда и прогноз. И человечество с поэтом на запятках, подобно армии, со знаменосцем сзади и с барабанщиком, отправленным в обоз. Конец авантюризма. Старинные багровые светила больших грехов склонились на закат, но добродетель их не заменила. На смену похотлив, жуликоват, пришел грешок, но многие твердят, в нем демонизм, огонь, свобода, сила. Что ж, повторим, столетия три назад, наверное, в нем и правда что-то было, когда он виселицу украшал, монастырей каноны нарушал по грозной схеме страсть, позор, темница. Но нет картины жальче и мерзей, когда свободный с помощью друзей трус и пошляк над честностью глумится. Не поминай Дюма, узнав авантюриста. Увы, и рыцарь пал до маленьких страстей, и ужас как далек от царственного свиста над океанами терзаемых снастей. Уж не фехтует он, верхом в ночи не скачет, не шутит под свинцом на голову свою, а трусит, мелко мстит, от ненависти плачет. По трупам ходит ли? О да, но не в бою. Неведомо ему и той морали крохи, что знали хитрецы на пудренной эпохе. Он даже дерзостью их вольной пренебрег и наглостью берет, нарочно спутав слово. Ах, добродетели падения не нового, новее наблюдать, как низко пал порог. Сию же минуту проверить веками. Бесславного гневит прославленный коллега, как будто слава хлеб отобранный, телега, везущая не всех, а слава – степь без края, где каждый волен взять свою пригоршню снега. Чтоб не забыли мы, какой поэт забыт, и вспомнили опять, кто нынче знаменит, пусть критик, подтвердив безвестность безызвестных, нас о известности известных известит. Как? Слава кончилась? Где чья? Какая жалость? На это зрелище опять толпа сбежалась. И если рассудить по ярости забвенья, легко предположить, что слава продолжалась. О, слава автора действительно хитра, когда поют ее десятка с полтора пристрастных циников. Но то ж не столько слава, сколь пар без лошади и душка без ведра. Друг, радуясь за тех, чья слава миновала, как сам ты избежал столь грустного провала? Прикрывшись и зардясь, мне критик отвечает, забвенью не бывать, где слава не бывала. И в час, как будем мы действительно забыты, о, критик, мы придем искать у вас защиты от страшных летских вод. Забвенье – мать прощенья, а вы будете всегда на нас сердиты. Что значит мещанин, как следует, неясно. Непознаваема его земная суть. Пытаясь уловить его натуры ртуть, умы сильнейшие срываются напрасно. Одно устойчиво, одно бесспорно в нем. Всегда романтика была ему отрада. Он дерзостный икар, когда лететь не надо. Пустынный Робинзон при обществе большом. В его понятии смешались воедино стриптиз и Золушка, торшер и бригантина, доспехи ратника и низменная лесть. О, как бы он желал безумство Дон Кихота безумно повторить, но из того расчета, чтоб с этим связанных убытков не понести. Страх познания. Познание скорбь. Как на огне каштан трещит по швам, так сердце рвется в хаос. Но страх познания кончится, а там опять начнется радость, доктор Фауст. Та радость будет высшей, но усталость и вековечный страх мешают вам из-под руин отрыть бессмертный храм, хоть до него и дюйма не осталось. Смертельно страшных шесть открыв дверей, ученый муж захлопнул их скорей, седьмой же и коснуться побоялся. А именно за ней рос чудный сад, где пел источник, вспыхивал гранат, и день сиял, и тьмою не сменялся. Как это сделано? Мир цельным вижу я, как юноша на вальс. Мир песни, спетая одним движением губ. На звуки разломать и песню рад анализ, но звук отщепленный от песни, только труп. Мы тайны бытия силком овладеваем, вопросы жуткие натуре задаем. Как пламя сделано, и пламя задуваем, как песня сделана, и больше не поем. Не странно ли тьму считать исследуемым светом, воззрясь на проигрыш судить о барыше, взорвать и смерть вещей потом считать ответом на каверзный вопрос об их живой душе, отчаянно стремясь понять по разложению мир только в целости, доступный постижению. Подземелья. Ключи от подземелий подсознания звенят опять на поясе моем. Сегодня я, заблудшее создание, сойду туда с коптящим фонарем. Как воют своды в страшной анфиладе. А впрочем, выясняется в конце, что все подвалы наши на эстраде, все тайны, как посмотришь, на лице. А что, и подсознание снаружи. Все просто, нам получше, вам похуже. Кот хочет сало, палки просит пес. Успех собрата мучит нас до слез. Но чтоб до истин этих доискаться, не надо в преисподнюю спускаться. Глупцы, пускаясь в авантюру, с одной лишь низостью в душе, себе приписывают сдуру всю авантюрность Бомарше. Естественно, у бомаршистов ум изощрен, размах неистов, сейчас дракона обкрадут, змею в круг пальца обведут. Но жертвы их корысти страстной, как поглядишь со стороны, то беззащитны, то больны, то простодушны и несчастны, так верят в добрую судьбу, столь кротко носят на горбу груз незаслуженных мучений, чтобы Марше, добряк и гений, перевернулся бы в гробу. Над планетой гудит набатом слабый звон гитарной струны. С автоматами шли солдаты, как четыре глухих стены. Его пальцы струн касались, словно земных параллелей, а глаза этот мир вбирали и на солнце в упор смотрели. И бежали на струнах, а глаза смотрели в небо, но в сердце так такая ярость, и на губах венцеремус, венцеремус, венцеремус, венцеремус. А черные стены все ближе, все ближе, а скромный антенн словно флаги все ниже, и последний раз будет беспредельство, струн оборванный стон и последний патрон. Венцеремус, венцеремус, венцеремус. Звон гитары, гром набата над планетою зеленой. Там гремит он, где солдаты фронте песни с пулемета. Гитара лежит в пыли, растоптана сапогами. Горло скакнули пулей, но песня, песня с нами. Будет бить тревогу яра Виктор Хара, вечный зов твоей гитары. Виктор Хара, голос твой могучий жара. Виктор Хара, палачей настигнет кара. Венцеремус. Лишь только часы на стене отобьют четыре удара, от млада до стара выходят все дворники на тротуары, на тротуары. Хранилище опер до света предъявлены пыльные кисти, приказ об убийстве зачитан в четыре часа, уничтожат все листья, все желтые листья. Но что это в ваших руках, не кисти, а кистеня? Земля обращается в прах, а ветхая истина. Устал твердит о покое, о том, что еще голубое над дымными трубами небо, о том, что достаточно хлеба и желтых добыто колосьев, о том, что кончается осень. А в мире все необратимо, и мир окунается в новую зиму, да мир окунается в новую зиму, весь мир окунается в новую зиму, в новую зиму. Задвинуты наглухо серые ставни в людскую обитель, не спящие видят, как жжет кучи листьев лихой победитель, лихой победитель. Но утром проснутся все добрые люди от яркого света, заплачут поэты о том, что в их городе нет листьев желтого цвета, желтого цвета. Но что это в ваших руках, не кисть, а кистеня? Земля обращается в прах, а ветхая истина. Устало твердит о покое, о том, что еще голубое над дымными трубами небо, о том, что достаточно хлеба и желтых добыто колосьев, о том, что кончается осень. А в мире все необратимо, и мир окунается в новую зиму, да мир окунается в новую зиму, весь мир окунается в новую зиму, в новую зиму. А ты, проходящий неспешно по жизни бездушным состарим, послушай, товарищ, неужто не чувствуешь острый ночной запах гари? Ночной запах гари. И как-то не твердо ступает по миру отжившая правда. А что будет завтра? Какой из цветов будет свой назначен на завтрак? Назначен на завтрак. Но что это в ваших руках? Не кисть, а кистеня. Земля обращается в прах, а ветхая истина. Устало твердит о покое, о том, что еще голубое над дымными трубами небо, о том, что достаточно хлеба и желтых добыто колосьев, о том, что кончается осень. А в мире все необратимо, и мир окунается в новую зиму, да мир окунается в новую зиму, весь мир окунается в новую зиму, в новую зиму. Следующая песня, да? Посвящение моим друзьям. Здесь упоминается имя одного из членов из жюри, но, в общем-то, сейчас-то уже не играет никакой роли. Мелькают спицы, извините. Мелькают спицы, приближая зиму, и время нитью вяжет в круговую, а за окном сырой и нелюдимый осенний вечер лижет мостовую. За стенкой дождь, а здесь у нас тепло. За стенкой ветер, уличный мальчишка толкает тех, кто не добрел до дома. У нас сегодня странное затишье. знакомой комнате сидим втроем мы, и гость единственный вечерний — это я. Не спят часы, и мы втроем не спим. Всех остальных заставил сон забыться. Ночь нанесла на мир извечный грим. Руками Динкиными время движет спицы, и петли тянут за собой рассвет. Рассвет вдали, он где-то за Уралом. Ему до нас клубок мохнатой шерсти, а ночь ворчит протяжно и устала. И на стекле слова водой прозрачной черти, слова о том, что мне пора идти. Раскрытый зонт меня на дождь уносит. Троллейбусы и лифты недвижимы. Ко мне под плащ в доске забилась осень. А я вхожу, шаги считаю в зиму. А сзади Ландсберг тянет песню свою. Поезда уходят в лето, покидая города. Вот и я возьму, уеду, сам не ведая куда. Белый свет и полдень белый, и за окошко борода. И кому какое дело, я откуда и куда? Как пластинка патефона, за окном кружит земля. Луг в цветочках, лес зеленый, прыжем в золоте поля. Ближний край назад стремится, дальний край вперед плывет. Солнце светит, дождь струится, день за ночью настает. Люди входят и выходят, появляются в пути. Рассуждают о погоде, просят чаю принести. Чай качается в стакане, сигарета в кулаке. Никому мое молчание не мешает в сутолке. Никому, и слава Богу, едут все, и едешь ты. И грохочет путь, дорога, от версты и до версты. Поезда уходят в лето, покидают города. Вот и я возьму, уеду, сам не ведая куда. И кому какое дело, я откуда и куда. Послушай, весна, этот медленный ритм. Уходить — это вовсе не больно, это даже смешно. Уходить на заре, когда пляшет весна на асфальте, и зелень деревьев, и на каждом дворе. Весна разминает пальцы, наш рассвет был похожий, чем звон бубенцов, и пораньше, чем пламя ракеты. Мы не племя детей, мы не племя отцов, мы цветы середины столетия, мы цветы на растоптанных площадях, пили ржавую воду из кранов, что имели дарили себя не щадя. Мы не поздно пришли и не рады. Пришел за плечами папиросный дымок и гитары особой настройки. Мы почти не встречали целых домов. Мы руины встречали и стройки. Нас таскала в пути ледяная земля. Но мы, забывая про годы, проползали на брюхе по минным полям, для весны прорубая проходы, мы ломали бетон и кричали стихи, и скрывали боль эту живом. Мы со стоном прощали чьи-то грехи, о себе не прощали ошибок, дожидались рассвета у белых дверей. Лепили богов из гипса. Мы саперы столетия. Слышал взрыв на заре. Это кто-то из наших ошибся. Вячеслав Матузный. Сейчас песня, ночная песня. Бесконечные круги, снизу вверх пролеты лестницы, беги по ним, беги, там вверху, под самой крышей, в темноте горит окно, жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Я люблю сюжет старинный, где с другими наравне, я не первый год. играю роль, доставшуюся мне. Я не первый год играю роль, доставшуюся мне. И безвестный исполнитель, не расстраиваюсь я, что в больших твоих афишах роль не значится моя, что в огромных этих списках исполнителей ролей среди множества фамилий нет фамилии моей. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем, все проходит, все проходит, мы пришли и мы уйдем, все проходит, все проходит, мы пришли и мы уйдем. Все приходит и уходит в никуда из ничего, все проходит, но бесследно не проходит ничего. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как бегут мои мгновения, мои годы, мои сны, как сливается с другими эта тоненькая нить, где уже мне, к сожалению, ничего не изменить, где уже мне, к сожалению, ничего не изменить. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роли. И над собственной ролью плачу я и хохочу, по возможности достойно доиграть свою хочу. Ведь не мелкою монеты жизнью собственной плачу, и за то, что горько плачу, и за то, что хохочу, и за то, что горько плачу, и за то, что хохочу. Михайлов, Прудников, партизанский лес. Горнский Владимир Шаг.

Платонов. Раз. Не тише стало, нет? Что мне показалось. Нет? Это не ветер, это над пеплом сердце мое от рыдания ослепло. Над черными трубами, над печами колокола неизбывной печали. О, прогремите вселенским набатом, был человечеству сыном и братом. Миша Каминский, Миша Каминский, мальчик Хатынский. Ученки простерты из огня, взывают к людям: спасите меня от ядерной бомбы, от плазмы напалма. Спаси меня, мама! Сквозь шорохи буден, сквозь грохот событий я крик этот слышу. Спасите! Человек всего один год, был человеку год. Убитый говорить научился, тонкой травинкой сквозь пепел пробился. Миша Каминский, Миша Каминский, мальчик Хатынский. Еще раз, пожалуйста, только тише. Очень тяжело сразу так. Вышел тигр погулять, запереть его забыли. Раз, два, три, четыре, пять. Он по улице идет, никому не пристает. Но от тигра почему-то разбегается народ. Дерево взобрался, кто укрылся за ларек, кто на крыше оказался, кто спустился в водосток, а на елке, как игрушки, разместились две старушки. Опустел весь город мигом, ведь опасно сутки стегну. Первая песня о двух мужественных людях, которые прошли по Байкалу вдвоем. Называется «Двое». Исполняет Ада Губяк. На берегах хмурые Байкала с лодки рыбацкой он и она сошли. Нам помахав с мокрого причала, взяв рюкзаки, смело в тайгу ушли. Может быть, с нами стало им вдруг скучно, или вдвоем легче наверх идти. Может быть, им в жизни нужно за перевалом тропы свои найти. Может, затем в горы ушли двое, может, затем столько крутых дорог, чтобы всегда самое большое каждый другому смело доверить смог. Что ж мы ждать, что ж мы гадать будем? Боли в груди предков лито зов. Просто они люди, просто у них горы, тайга, любовь. Просто они люди, просто у них горы, тайга, любовь. Песенка о дожде. Солнца не будет, жди, не жди, третью неделю льют дожди, третью неделю наш маршрут с доброй погодой врозь, словно из мелких-мелких птиц, третью неделю моросит, чтоб не погас у нас костер, веток подбрось, словно из мелких-мелких птиц. Третью неделю моросит, чтоб не погас у нас костер, ветер подбрось. В мокрых палатках спят друзья, только дежурным спать нельзя. Сосны качаются во тьме, сосны в туман глядят, а у костра ни сесть, ни лечь, как не устанет дождик течь. Знаешь, давай танцуем вальс в ритме дождя. А у костра ни сесть, ни лечь, как не устанет дождик течь. Знаешь, давай танцуем вальс в ритме дождя. В небе не виден солнца свет, в небе рассветов больше нет, а под ногами не паркет, а в основном вода. Но согревает нынче нас этот смешной и странный вальс, и вопреки всему горит наша звезда. Не согревает нынче нас этот смешной и странный вальс, и вопреки всему горит наша звезда, наша звезда, наша звезда. Аркадий Голубицкий. Ниже. Когда ведущие объявляют меня таким образом, я начинаю волноваться. Я спою две песни. Первая песня на стихи Виктора Бокова, а вторая песня, новая для меня совсем, песня на стихи Юрия Тульчинского, и называется она просто «Песня». Говорит мне о тебе этот дождик долговязый, день тумана сероглазый. Говорит мне о тебе, говорит мне о тебе, над водой склонившийся ива, это зеркало залива. Говорит мне о тебе. Говорит мне о тебе, это узкая тропинка, эта тонкая тростинка говорит мне о тебе, говорят мне о тебе. Это поле и дорога, что от самого порога уведет меня к тебе. Говорит мне о тебе, над водой склонившись ива, это зеркало залива говорит мне о тебе. Говорит мне о тебе, это дождик долговязый,